Глава шестая. Кое-что о Соне. «И это все?» — спросил Аллен после тягостного и гнетущего молчания. «Да», — как ни в чем не бывало, откликнулся Седрик Маумсли и закурил сигарету. «Просто мне пришло в голову, что надо это упомянуть». «Спасибо. Вы поступили совершенно правильно. Может быть, он сказал что-нибудь еще? Хоть как-то связанное с этой историей?» «Нет, вряд ли. Правда, он вскользь обронил, что Соня хотела выйти за него замуж, а потом переключился на Сикклифф». «Вот сплетники!» — возмутилась вдруг Кэти Босток. «Я бы этого не сказал», — ухмыльнулся Малмсли. «Сикклифф обожает, когда про нее судачат. Не так ли, мой ангел? Ты ведь обожаешь кружить мужчинам головы?» «Малмсли, я требую. Ведите себя прилично», — угрожающе сказал Пилгрим. «О, Господи! С чего это вы взбрыкнули? Я думал, вам должно быть приятно, что мы так высоко ценим ее прелести». «Хватит, Малмсли!» — негромко приказала Трой. Аллен спросил, «А в котором часу вы в пятницу покинули студию, мистер Малмсли?» «В 5 вечера. Я то и дело поглядывал на часы, потому что хотел успеть принять ванну и переодеться, прежде чем сесть на 6-часовой автобус». «А Гарси еще работал, когда вы уходили?» «Да». По его словам, он собирался упаковать свою глиняную модель для отправки в Лондон на следующее утро. «А при вас он еще не начал ее упаковывать?» «Он просил меня помочь ему принести оцинкованный ящик из чулана. Сказал, что он вполне сгодится». «Разумеется», — мрачно подтвердила Трой. «Этот ящик обошелся мне в 15 шиллингов». «Как Гарсия собирался ее упаковать?» — полюбопытствовал Аллен. «Ведь перевозка глиняной модели — дело непростое. Глиняные скульптуры обычно плотно закутывают влажными тряпками», — пояснила Трой. «А вес? Как их потом поднимать?» «О, этот малый продумал все до мелочей», — сказал Малмсли, бесцеремонно зевая. «Мы установили ящик на подоконник, открытой стороной в студию, вплотную с постаментом, на котором Гарсия работал. Его модель стояла на платформе с колесиками, так что Гарсии оставалось только закатить ее в ящик, а потом набить его тряпками». «А как он хотел погрузить этот ящик в фургон?» «О, боже!» — поморщился Маунсли. «Зачем вам сдалась вся эта нудятина?» «Чтобы побыстрее перейти к более захватывающим событиям», — объяснил Аллен. Трой, не сдержавшись, нервно хохотнула. «Итак, мистер Маунсли», — спросил Аллен. «Гарсия сказал, что заказанный им грузовичок должен подъехать задним ходом прямо к окну, а перетащить ящик с подоконника уже несложно». «Он не сказал, с кем договорился по поводу грузовика?» «Гарсия спросил меня, кто может ему помочь», — вмешалась Трой. «А я сказал, что Берриджи все уладит». Констебль, дежуривший около двери, многозначительно кашлянул. «Да», — вскинул брови Аллен, поворачиваясь к нему. «Вы хотели что-нибудь сказать?» «Суперинтендент спросил у Берриджи, сэр, приезжали ли они сюда. А они в один голос это отрицают». «Ясно. Спасибо. Еще один вопрос, мистер Малмсли. Не говорил ли Гарсия, на какое время он договорился насчет погрузки?» «На следующее утро, в субботу». «Понятно. А про мисс Соню Глюк, ее позу или дальнейшие планы мистера Гарсии, речи больше не было?» «Нет». «Он не сказал вам, куда именно собирался доставить свою глиняную модель?» «Нет». «Сказал только, что арендовал какой-то заброшенный склад в Лондоне». «Мне он поведал, что сперва хочет недельку поколесить по стране и порисовать. Не только потом приступить к работе», — сказала Вальма Сикклифф. «Да, и мне тоже», — живо подтвердил Фрэнсис Ормерин, бросив беспокойный взгляд на Аллейна. «Он сказал, что хочет сделать несколько пейзажей, а потом взяться за крупную работу». «Так он еще и рисует?» — поинтересовался Аллейн. «О да», — кивнула Трой. «Его конек — скульптура, но живописец и гравер он тоже превосходный». «Да, это верно», — подтвердила Кэти Босток. «У него весьма своеобразная техника». «А вот я нахожу его манеру скучной и невыразительной», — подал голос Малмсли. «Разве не так?» «Я с вами абсолютно не согласен», — категорически заявил Ормерин. «О, Господи!» — всплеснул руками Бейсил Пилгрим. «Мы зачем здесь собрались? Диспуты вести?» «Известно ли кому-нибудь?» — решительно вмешался Аллен. «Кто сдал Гарсии этот склад? Где он находится? Когда Гарсия собирался туда переехать? Может быть, кто-то знает маршрут его путешествия?» Молчание. «Можно подумать, что Гарсия самый скрытный молодой человек из всей Англии», — со вздохом произнесла Трой. «В самом деле», — согласился Аллейн. «Что ж, я по меньшей мере знаю одно», — добавила Трой. «Фамилию человека, который заказал Гарсии скульптуру «Комедия и трагедия». Фамилия эта Чарльстон. По-моему, он член совета директоров театра Нью-Палас в Вестминстере. Это может вам хоть как-то помочь?» «Вполне возможно». «Вы думаете, что Соня убил Гарсе?» — пробурчал себе под нос Малмсли. «Бьюсь об заклад, что нет». «Теперь выясним следующее», — сказал Аллейн, словно не замечая реплики Малмсли. «Я хочу установить, в каком порядке вы уходили из студии в пятницу днем. Насколько я понимаю, мисс Трой вместе с мисс Босток ушли из студии сразу после того, как натурщица приняла свою обычную позу. Все с этим согласны?» Возражений не последовало. «Кто был следующим?» «Кажется, я», — запинаясь, произнесла Филлида Ли. «И заодно я хотел сообщить вам, как Гарси однажды сказал Соне такое... Большое спасибо, мисс Ли. Позже мы непременно к этому вернемся. Сейчас же речь идет о том, в какой очередности все вы покидали студию в пятницу днем. Значит, вы вышли следом за мисс Трой и мисс Босток?» «Да». С недовольным видом кивнула мисс Ли. «Хорошо. А вы в этом абсолютно уверены, мисс Ли?» «Да. Уверена хотя бы потому, что была совершенно измучена. Когда я работаю, я выкладываюсь до конца. Порой даже дышать забываю». «Должно быть, вам это причиняет массу неудобств», — с серьезным видом заметил Аллейн. «Может быть, тогда вы и вышли, чтобы подышать?» «Да. В том смысле, что я просто воспользовалась случаем, чтобы сбежать оттуда. Я просто сложила все свои кисти и улизнула. Мисс Трой и мисс Босток совсем чуть-чуть меня опередили». «И вы направились прямиком к дому?» «Да. Кажется, да. Да, совершенно точно». «Она не врет», — громко провозгласил Уотт Хэтчет. «Я это точно знаю, потому что сам Чапл прям за ней». «И вас я видел, мэм. Вот, через это окно». «Вон то окно, мистер Аллейн». «Вы подошли к буфету и начали чего-то с аппетитом лопать». «Я... это я не помню», — дрогнувшим голосом произнесла заметно зардевшаяся мисс Ли. Взгляд, который она метнула на австралийца, едва ли можно было назвать нежным. «Что ж», — произнес Аллин, — «остаются мисс Сиклифф, господа Ормерин, Пилгрим, Малмсли, Гарсия и натурщица. Кто последовал за мистером Хэтчетом?» «Мы все, кроме Гарсии и Сони», — ответила Вальма Сиклифф. «Соня еще не оделась. Я прошла в чулан, чтобы помыть кисти под краном. Ормерин, Малмсли и Бейсил тут же зашли следом за мной». Она выговаривала все слова с едва уловимой запинкой, последнее слово фразы произнося уже на вдохе. все, что делала эта молодая особа, — решил Аллейн, — носил отпечаток тщательно завуалированного расчета. Сейчас, например, ей почти удалось создать у всех впечатление, что мужчины следовали за ней по пятам, куда бы она ни направлялась. «Они мне мешали», — продолжила Вальма, — «и я попросила их выйти. Потом, помыв кисти, я отправилась в дом». «По-моему, Гарсия тоже заходил в чулан», — заметил Ормерин. «О, да», — как ни в чем не бывало согласилась Сиклиф. «Стоило вам выйти, он мигом туда прискакал». «Чего еще ждать от Гарсии?» Соня следила за ним через открытую дверь, вне себя от злости, как и следовало ожидать. Сиклиф ненадолго приумолкла, словно наслаждаясь произведенным впечатлением. Затем посмотрела на Аллейна из-под полуопущенных ресниц. «Я пошла к дому вместе с тремя молодыми людьми». «Совершенно верно», — кивнул Ормерин. «А в студии остались Гарсия и натурщица?» — спросил Аллейн. «Наверное». «Да», — твердо сказал Пилгрим. Аллейн внимательно посмотрел на Вальму Сиклиф. «Вы сказали, мисс Сиклиф, что натурщица была вне себя от злости». «Почему?» «Да потому что Гарсия начал приставать ко мне прямо в чулане». «Ерунда. Он всегда так». «Понимаю», — вежливо произнес Аллейн. «Теперь прошу внимания. Кто-нибудь из вас возвращался в студию до отъезда в Лондон?» «Да, я заходил туда», — признался Ормерин. «В котором часу?» «Сразу после обеда. Я хотел еще раз взглянуть на свою работу. Откровенно говоря, она у меня не заладилась. Все шло как-то наперекосяк. Натурщица...» Он вдруг осекся. «Что натурщица?» «Она буквально ни секунды не могла пролежать в одной позе. Это был какой-то ужас. Настоящий кошмар. Мне кажется, она это делала нарочно». «Ее уже нет в живых», — театрально вздохнула Феллида Ли. «Бедная Сонечка! Избавьте нас от всяких Нил-Низи! Бога ради!» — взмолился Малмсли. От де Мортиус Нил-Низи Бена. «Об усопших ничего, кроме хорошего». Латынь. «Все согласны, что натурщица вела себя неспокойно?» — спросил Аллейн. «Еще бы!» — фыркнул Уот Хэтчет. «Мегера! Динковая Мегера! Вбила себе в голову, что она пупиха, то есть пупица земли! Жуткая нахалюга! Вечно подкалывала меня по поводу Асси!» «Асси!» — простонал Малмсли. «Асси, Тасси, Папуасси! Умоляю! Пожалейте наши уши, не режьте их своим дурацким динго-динковым жаргоном. Слушайте, мистер Малмсли, уж лучше мне говорить на своем родном австралийском наречии, чем гнусавить, будь то у меня в носу чирий. Асси вполне меня устраивает. А вот появись вы на нашем пляже с этим полуизжеванным куском дерьма, торчащим из вашей косматой чавки, народ бы кинулся обзванивать все зоопарки. Не сбежал ли кто оттуда?» «Хэтчет!» Окрик Трой прозвучал, как удар хлыста. «Немедленно уймитесь!» «Бузде!» «Мисс Трой!» — осклабился австралиец. «У меня создается впечатление», — улыбнулся Аллейн, глядя на него, — «что вы не совсем ладили с натурщицей. Это так?» «Кто? Я? Динг? А, еще бы! Мне, конечно, жаль, что беднягу замочили. Хотя у меня от нее в одном месте свербило. Она все время так елозила, что я даже как-то раз спросил, не блохи ли у нее в заднице. Ох, раскудахталась же эта лохудра!» Хэтчет оглушительно заржал, запрокинув голову. Малмсли вздрогнул и молитвенно закатил глаза. «Благодарю вас, мистер Хэтчет», — жестко произнес Аллен. Следующий вопрос. Были ли у кого-либо из вас ссоры с натурщицей? Я имею в виду не только настоящие ссоры, но и перебранки, обиды, все что угодно. Он обвел глазами присутствующих. Все как-то странно притихли. В воздухе отчетливо ощущалось напряжение. Аллейн ждал. После почти минутного молчания первой заговорила Кэти Босток. Что ж, говоря по правде, таких сцен было даже слишком много. — Вы и сами их не избежали, Босток, — ухмыльнулся Малмсли. — Да, это верно. А в чем было дело, мисс Босток? — поинтересовался Аллейн. — Да все в том же. Она без конца дергалась и крутилась. Я работаю, вернее, работала над крупной картиной. Хотела закончить ее, чтобы успеть к выставке. Она открылась как раз прошлую пятницу. Соня должна была позировать для меня индивидуально, отдельно от всего класса. Но в нее словно бес вселился. То дергалась, то вообще вставала и уходила. Без конца ныла и жаловалась. Словом, довела меня до белого коленя. Ясное дело, картину я так и не закончила. Запорола. Это, случайно, не картина с изображением гимнастки на трапеции? Кэти Босток насупилась. Терпеть не могу, когда разглядывают мои незавершенные работы, процедила она. Прошу прощения, крайнее свинство с моей стороны, я согласен. Поспешно извинился Аллейн. К сожалению, по роду службы приходится всюду совать свой нос. Наверное, да. Нехотя согласилась Босток. Впрочем, — нервно засмеялась она, — после случившегося мне уж вряд ли суждено закончить эту работу. — Да вы ведь, кажется, в любом случае не собирались ее заканчивать, — вмешалась Филли Дели. — Я своими ушами слышала, как вы заявили Соне, что на дух ее не приносите и что она может катиться ко всем чертям. — Какая чушь! — взвелась Кэти Босток. — Вас ведь и близко не было, когда Соня позировала мне. А в четверг днем я случайно заглянула в студию. Я только сунула нос в дверь, но вы с Соней так жутко кричали друг на друга, что я поспешила убраться восвояси. «Нечего было слоняться и подслушивать», — сказала Кэти заметно охрипшим голосом. Ее широкое лицо стало почти пунцовым, брови сошлись в одну линию. «А вот на меня повышать голос не следует», — заносчиво сказала Филли Дели. Я вовсе не подслушивала. Я просто открыла дверь и зашла. Вы меня не заметили из-за деревянной ширмы. К тому же вы так разбушевались, что не заметили бы и самого архангела Гавриила. — Господи, прошу вас, но соблюдайте же чувство меры, — попросила Трой. — И не преувеличивайте, ведь характер у бедной девочки был такой, что она всех нас выводила из себя. Она кинула взгляд на Аллейна. Откровенно говоря, она порой откалывала такие номера, что почти у любого из нас возникало желание отправить ее на тот свет. — Это верно, мисс Трой, — согласилась Филли Дели, продолжая с вызовом смотреть на Кэти Босток. Но ведь не каждый из нас в открытую заявляла об этом. — О, боже! — Кэти! — предостерегающе подняла руку Трой. — Прошу тебя. — Но ведь она намекает, что я... — Нет-нет. — отмахнулся Ормерин. — Давайте соблюдать чувство меры, как предложила мисс Трой. Если бы люди убивали от обиды или с досады, то на земле давно уже никого не осталось бы в живых. Тот же из нас, кто сделал это на самом деле... Я совершенно не понимаю, почему вы так уверены, что убийцу следует искать именно среди нас, — капризным тоном произнесла Вальма Сиклиф. — Я тоже. Прогнусавил Малмсли. «Кто знает, может, у поварихи был зуб на Соню, и она, воспользовавшись нашим отъездом, проникла в студию и...» «Это что, шутка?» — презрительно фыркнул Хэтчет. «На мой взгляд, совершенно очевидно, что полиция не считает случившейся шуткой», — громко произнес Ормерин. «Тем не менее, этот вежливый господин, мистер Аллен, сидит тихо, как мышка, и наблюдает, как мы выставляем себя на посмешище. Он не хуже нас понимает, что убийца Сони присутствовал в студии в тот день, когда мы затеяли эту возню с кинжалом. Это ежу понятно. Однако очевидного мотива у этого преступления нет. Поэтому мистер Аллен сидит и помалкивает в надежде, что кто-нибудь из нас проговорится. Он молчит, а мы болтаем. «Вы попали не в бровь, а в глаз, мистер Ормерин», — улыбнулся Аллен. «После такого пылкого разоблачительного выступления мне уже ничего не остается, как признать свою вину». «А-а, говорил же я вам», — торжествующе воскликнул Ормерин. «Так вот, что касается этого убийства. Помяните мое слово. Это было преступление на почве страсти. Девушка отличалась необычайной любвеобильностью. Любвеобильность — не тот порог, за который расплачиваются жизнью», — с легкой улыбкой заметил Аллен. «Девчонка ревновала», — сказал Ормерин. «Она просто с ума сходила от ревности и обиды. Всякий раз, когда Гарсия пялился на Сиклиф, она буквально на стенку лезла. А заявление Пилгрима о том, что он помолвлен с той же Сиклиф, вконец разбередило ее раны». «Не говорите ерунду!» — свирепо сверкая глазами, выкрикнул Пилгрим. «Вы хоть соображаете, что плетете, Ормерин?» «Разумеется». Малышка была охоче до мужчин. «О, боже!» — покачал головой Малмсли. «Наш французик вообразил, что он на Монмартре». «Типичная шлюшка!» — гоготнул Хэтчет. «Да, и это бросалось в глаза», — кивнул Ормерин. «Когда же на горизонте появилась соперница, более волнующая женщина Соня, начала безумствовать. Из-за того, что Сиклиф... «Прекратите чернить Вальму!» — заорал Пилгрим. «Бейсил, лапочка, ты просто прелесть!» — проворковала Вальма Сиклиф. «Настоящий рыцарь! Но ведь она и вправду жутко ревновала ко мне. Мы все это знаем. Да и к тебе, мой зайчик, она весьма благоволила». «По-моему, мы отвлеклись», — сказала Трой. «Если разговор продлится в том же русле, мы вскоре выясним, из-за чего Соня хотела убить Пальму, Пилгрима или Гарсию. Но ведь убили-то ее». «Логично», — пробормотал Аллен. Трой метнул на него подозрительный взгляд. «Я правильно понял, что вы подозреваете одного из нас?» — спросил Ормерин, пристально глядя на Аллейна. «Или Гарсию?» — добавила Кэти Босток. «Да. Про нашего Лавеласа тоже забывать не стоит», — согласилась Сиклиф. «И еще про слуг», — добавил Малмсли. «Хорошо», — закивал Ормерин, по-прежнему не спуская глаз с Аллейна. «Сделаем поправку. Итак, вы подозреваете одного из нас. Или Гарсию. Или, если будет угодно, кого-либо из слуг. Так?» «Свои сработали», — многозначительно произнес Хэтчет, довольный, что выражается на понятном полицейском языке. «Что ж», — произнес Аллен, обращаясь к Ормерину. «Я бы, конечно, ответил на ваш вопрос, но... пока мы еще слишком мало знаем. Что касается круга подозреваемых лиц, то моя подозрительность границ не имеет. А теперь я намерен перевести наше общение за круглым столом в более жесткое русло». Он взглянул на Хэтчета. «Как давно вы работаете без поддона на мольберте?» У австралийца отвалилась челюсть. «А?» — ошарашенно переспросил он. «Что вы имеете в виду?» «Это очень просто. Когда на вашем мольберте в последний раз видели поддон или нижнюю планку с желобом? Не знаю, как это правильно называется?» «А, лоток!» «А разве его там нет?» «Нет». «Ах, да! Точно! Я снял его, чтобы забить кинжал между досками. Что?» Взвизгнула Филида Ли. «Поняла. Вы, наверное, имели в виду тот день, когда вы все экспериментировали с кинжалом», — подсказал Аллен. «Что? Ах, да, конечно». «И с тех пор эта штуковина валялась на полу?» «Наверное. Стоп! Минуту. Я должен прикинуть. Сейчас репу почешу. Нет, вовсе не валялась. Лоток был на месте. В пятницу после обеда я ставил на него баночку с разверителем. Он имеет в виду растворитель краски. Терпентин, — подсказала Трой. — После обеда, — уточнил Аллен. — Да, точно, вспомнил. Я завалился в студию после обеда позырить на ту хрен... картину, что намалевал. — Вы как раз выходили из студии, Ормерин. Динком? — Да. А я только посмотрел на свою картину, как мне стало дурно, и я поспешил уйти. — Ага. Вот, значит, причапал я в студию и чешу репу. Не поиграться ли чуток с мокрой краской? Сечете? Только, значит, я приладился и мазнул пару раз, как слышу, старина Ормерин взывает, что, мол, автобус через 10 минут уже отвалит. Ну вот, собачил я, значит, кисть в развери... в раствердитель. Сделал ноги. Но баночка стояла на лотке, как пить дать. Это сущая денкуха. А сегодня утром лоток был на месте? О, точно. Не был. Да и вечером. Во воскресенье тоже. В воскресенье вечером? Встрепенулся Аллен. Точно. Когда мы вернулись, сечете? Я почапал в студию сразу после чая. После чая? Мне казалось, вы вернулись из Лондона в... Аллен сверился со своими записями. Да, в 7:30. Англичане по традиции пьют чай в 17:00. Совершенно один... точно, мистер Аллен. Мы закончили пить чай 9:30. Наш джентльмен имеет в виду ужин, инспектор, — пояснил Малмсли с презрительной гримасой. — У этих антиподов, похоже, принято пить чай на ночь. — Слушайте, сходите в задницу, — предложил Хэтчет. — Я причапал в студию 9:30, инспектор. После ужина, если слушать придурков с чириями, хотя на самом деле после чая. — И вы зашли в студию? — Еще бы. Она была заперта, но ключ висел рядом на гвозде, так что я отомкнул дверь и зыркнул глазом на свою картину. Ох, здорово же она смотрелась при искусительном освещении, мистер Рой. — Вы видели ее вечером, мистер Рой? — Нет, — покачала головой Трой, — при искусственном не видела. — Не отвлекайтесь, пожалуйста. — Бузде, мистер Рой. Итак, — подвел итог Аллен, — вы открыли дверь, зашли внутрь, включили свет и посмотрели на свою работу. А на подиум вы не обратили внимания? Обратил. Да, Динкум. Я прикинул, что неплохо бы перерисовать драпировку, вот и обратил. Ткань была, как всегда, натянута. Будь у меня карандаш, я бы нарисовал. Спасибо. Я представляю. — вежливо улыбнулся Аллен. — Продолжайте, пожалуйста. — Ладно. Словом, почесал я репу и решил, что надо бы изобразить так, как будто на драпировке лежит натурщица. Я сначала хотел даже сам заприлечь в нужную позу. Во, блин! Хэтчет побледнел и согнулся. — Ведь тогда этот кенжик проткнул бы жабры мне, Динкум. Вот черт! Слушайте, мистер Аллен, неужели кенжик торчал там уже во воскресенье вечером? Вполне возможно. Чтоб я сдох! Прошептал Хэтчет. Однако вы все-таки не легли в позу натурщицы, мистер Хэтчет. Что вас удержало? Ну, мистер Рой никому типа не позволяла лапать подиум в свое отсутствие. Вот я и набоялся, что она мне, типа, репу оторвет, если я лапну. — Это так? — спросил Аллен у Трой, с трудом сдерживая улыбку. «Конечно, у нас заведены такие правила. В противном случае драпировку давно измяли бы, а мел стерли». «Точно, но послушайте, мистрой, и вы, мистер Аллейн, я только что вспомнил, что ж, говорите», — сказал Аллейн. «Ух, вот это, наверное, важно», — возбужденно пробасил австралиец. «Вы слушайте и мотайте на нос, на ус», — поправила Трой. «Ну да, на ус. Так вот, когда я причапал в студию в тот раз, ну, перед автобусом, в пятницу, драпировка была смята, как будто натурщица только что встала с нее». «Вы уверены?» «Уверен. Готов пригаснуть». «Присягнуть», — машинально поправил его Аллен. Он обратился к французу. «А вы, мистер Ормерин, не обратили внимания на драпировку, когда заглянули в студию после обеда?» «Да, теперь я вспомнил», — взволнованно затараторил Ормерин. «Я посмотрел на свою работу, а потом по привычке перевел взгляд на подиум, словно натурщица была там. Я даже вздрогнул». «Как это случается, когда видишь не то, что ожидаешь?» «Тогда я посмотрел, как изобразил драпировку и сравнил ее с натурой. Все было точь-в-точь так, как описал Хэтчет. Ткань была смята, словно Соня только что встала с помоста». «Ага», — воскликнул Хэтчет. «Вы усекли, что это значит?» «Это значит, что...» «Воздержитесь от громких выводов, мистер Хэтчет», — попросил Аллейн. «Я согласен. Вы сделали очень важное наблюдение». Хэтчет примолк. Аллен сверился со своими записями и продолжил. «Насколько я знаю, мисс Трой и мисс Босток отбыли в Лондон на машине. Как, впрочем, и мисс Сиклиф с мистером Пилгримом. Затем подошла очередь компании, уехавшей с трехчасовым автобусом. Мисс Ли, мистер Ормерин, мистер Хэтчет и натурщица. Похоже, тщательно взвешивая каждое слово, произнес Аллен, что за несколько минут до отправления автобуса, на котором уехал мистер Хэтчет, драпировка была не смята. Он замолчал и выжидательно посмотрел на Седрика Маумсли. «Чем вы занимались после отъезда остальных?» Маумсли, не торопясь, вынул сигарету и закурил. «Ну, — сказал он наконец, — я прогулялся в студию». «Когда?» «Сразу после обеда». «Вы обратили внимание на драпировку?» «Да, пожалуй». «Как она выглядела?» «Вполне нормально. Драпировка как драпировка». «Мистер Маумсли, — серьезно произнес Аллейн, — я бы посоветовал вам не поясничать. Я ведь убийство расследую». «Драпировка была натянута?» «Да». «Сколько времени вы оставались в студии?» «Я уже говорил вам. До пяти». «Вы были вдвоем с мистером Гарси?» «Да. Это я вам тоже говорил». «Покидал ли кто-нибудь из вас студию до вашего ухода?» «Да». «Кто?» «Гарсия». «Зачем? Не знаете?» «О, Господи! По своим делам, наверное». «Сколько времени он отсутствовал?» «Понятия не имею». «Минут 8-10». «Работая, он стоял лицом к окну?» «Да». «Спиной к комнате?» — Естественно. — Вы посмотрели на драпировку перед уходом? — Вряд ли. — Вы прикасались к драпировке, мистер Маумсли? — Нет. — Кто изувечил лицо девушки в зеленом, изображенной на картине мисс Трой? Последовало напряженное молчание, которое нарушила сама Трой. Речь идет о портрете мисс Сиклиф. Это сделала сама Соня. «Натурщица?» — изумился Аллейн. «Да. Я же говорила, что у каждого из нас был повод убить ее. В моем случае поводом был именно этот поступок.